Третья часть. Астрология отношений духовных близнецов. И вот к этому моменту мы пришли с усвоенными уроками и горящей в сердце надеждой, что все было не зря. И могу с уверенностью сказать тебе, так оно и есть. Духовный близнец — часть эзотерической легенды, окутанной магией и обещающей исполнение всех желаний. Традиционно считается, что душ духовных близнецов было 144 тысячи. Они реинкарнировались на нашей Земле, чтобы помочь человечеству обучаться и развиваться, подсказывать, как обрести высшую цель и на своем примере показывать безусловную любовь в человеческом мире. Но это означает, что только 72 тысячи пар находят такую любовь. А по своему опыту могу с уверенностью сказать, что это не так. Я считаю, что нам следует пересмотреть свои взгляды. Эту третью фазу отношений можно также назвать божественной или здоровой любовью. А можно и просто наречь ее нашей третьей любовью. Хотя у духовных близнецов есть высшее предназначение в этой жизни, это не значит, что все остальные люди обречены довольствоваться кармическими отношениями всю жизнь. Даже если твоя любовь не улучшит систему детского образования в мире или не придумает способ, как справиться с последствиями изменения климата, это еще не значит, что ты не выполнила своего предназначения, и сила твоей любви слаба. Такие отношения еще описывают термином «близнецовое пламя». Но, говоря откровенно, во многих ситуациях я стараюсь не использовать ни этот термин, ни термин «духовный близнец». Кажется, что этот ярлык породил больше нездоровых и токсичных моделей поведения, чем помог исцелить. Если какой-то человек считает партнера своим духовным близнецом или близнецовым пламенем, порой он бессознательно делает для него поблажки, которых не сделал бы ни для кого другого в своей жизни. Но духовные близнецы реальны. Они объединяются и меняют нашу планету, усваивают свои кармические уроки и продвигаются вперед к более исцеленному состоянию. Даже если ты не в союзе с духовным близнецом и твои отношения не направлены на реализацию некой высшей цели для всего человечества, это не значит, что ты не испытаешь ту удивительную любовь, о которой и не смела мечтать. Именно поэтому я хочу расширить наш лексикон и включить в него понятие о самой прекрасной любви, которую каждый из нас способен создать. Нарекай ее божественной, здоровой или третьей любовью. Во всех этих формулировках все равно чувствуется что-то божественное, служащее важной цели на жизненном пути. Ведь то, чего мы все хотим для своей жизни, так же важно, как и вера в то, что 144 тысячи душ вернулись на Землю, чтобы помочь улучшить наш мир. Ты прошла через многие испытания для того, чтобы в конечном итоге создать отношения, которые в полной мере удовлетворят все твои истинные потребности, и построить такое взаимодействие с партнером, которое станет твоей ежедневной, надежной поддержкой на земном пути. Если сейчас твоя самая большая радость — просто тихие минуты рядом с любимым человеком перед сном, никто не вправе судить, важнее ли это стремление других пар в своих отношениях. Способность осознать ценность личных желаний сводится к принятию своей значимости и пониманию того, что ты достойна здоровых, стабильных и надежных отношений. И совершенно не важно, каким словом ты их охарактеризуешь. Если спросить об опыте любви к духовному близнецу, то некоторые опишут порочный, токсичный цикл предательства, состояние покинутости, неразделенные чувства и, как следствие, прекращение отношений. Кто-то даже может признаться, что после связи с духовным близнецом они оставались одинокими в течение 8, 10 или даже 20 лет, ожидая, что человек снова вернется в их жизнь. Но как бы таким людям не хотелось это слышать, такая связь не была их божественной любовью. Под подобным описанием скрывается не самое здоровое проявление любви. И таких отношений едва ли кто-то заслуживает. Поэтому я предлагаю рассматривать отношения с духовным близнецом такими, какие они есть на самом деле. Следует признать, этот тип союза может окружать благоприятная магия. Но в то же время важно помнить о реальности и принимать тот факт, что эта любовь направлена на проявление лучших сторон человека, а никак не худших. В своей практике я предпочитаю использовать термин «здоровая божественная любовь», потому что именно такая любовь предназначена для каждого из нас. Это светлое чувство свободно от предвзятых ярлыков, использовавшихся для оправдания токсичного поведения, которое на самом деле нуждается в исцелении. Как писал Шекспир в своем бессмертном произведении «Ромео и Джульетта», «Роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет». И какое бы определение ты ни выбрала, эта любовь будет здоровой, надежной и долгосрочной. Она продолжит расти и развиваться вместе с тобой. Честно говоря, станешь ты называть свои отношения близнецовым пламенем, а партнера духовным близнецом или нет, это не изменит той любви, которую ты ощутишь, и не повлияет на ее значимость в твоей жизни. Так что у тебя есть полное право называть свои чувства так, как ты посчитаешь нужным. Забудь о ярлыках. Отбрось мысль о том, что ты должна быть как все. Вместо этого впусти в свое сердце это волшебное чувство. Та любовь, в которую ты окунешься на этом этапе отношений, награда за все те испытания, что тебе пришлось пройти. Тебе просто нужно было добраться до этого места, чтобы получить безусловную любовь, ради которой не придется доказывать свою правоту, прилагать какие-то невероятные усилия для ее обретения, проводить томительные вечера, сочиняя идеальное сообщение или придумывая стратегию, как изменить эти отношения к лучшему. Как и миллионы девушек по всему миру, я росла на сериале «Секс в большом городе» и прочитала книгу Кэндис Бушнелл, положенную в его основу. «Секс в большом городе». Американский сериал в формате 25-минутных эпизодов выходил с 1998 года по 2004 год. История о сексуальных похождениях четырех близких подруг, живущих в Нью-Йорке. Сериал снят на основе одноименной газетной колонки, а позже — книги Кэндис Бушнелл. Я, как и большинство зрителей, была очарована этими полными взлетов и падений отношениями Кэрри и мистера Бига. Казалось, что когда Кэрри наконец получила свой счастливый финал в Париже с Бигом, мы все его получили. Брэдшоу выбрали, ее полюбили, и она наконец-то услышала, что она единственная. А это значит, что, возможно, и мы услышим в своей жизни подобные слова. Однако, как ни странно, эта сюжетная линия фактически помогла нормализовать романтизм эмоционально недоступного партнера. Надежду на то, что, в конце концов, этот партнер изменится, и, несмотря на все тревожные сигналы, идеальные отношения станут реальностью. В спин-оффе сериала под названием «И просто так» главной героине приходится столкнуться с неожиданной кончиной любимого супруга в первом сезоне, а во втором Кэрри воссоединяется с одним из бывших возлюбленных — Эйденом. «И просто так» — американский сериал-сиквел «Секса в большом городе» и двух его полнометражных кинопродолжений, созданный для стримингового сервиса Max. Первый сезон вышел в 2021 году, второй сезон — в 2023 году, третий — в 2025 году. И вот в какой-то момент женщина начинает размышлять о своей жизни и задается вопросом, не был ли мистер Биг на самом деле ее большой ошибкой. И хотя в итоге Кэрри и Эйден расстаются, так как мужчина решает сфокусироваться на своих детях, героиня наконец начинает понимать, что, возможно, отношения с Бигом были не такими, какими она их изначально представляла. Когда я смотрела сериал, мне казалось, что на экране передо мной разворачиваются истории всех тех многочисленных женщин, с которыми я работала. В этот момент образ Кэрри олицетворял всех тех женщин, которым пришлось столкнуться с осознанием того, что человек, которого они считали своей великой любовью, на самом деле был их главным уроком. Но даже уроки по своей сути прекрасны, потому что мы принимаем все испытания на нашем пути с мудрым и открытым разумом. И все это для того, чтобы постичь истину. Как и Кэрри, каждый из нас часто приходится оставлять позади свои идеалистические, романтические представления о токсичности, чтобы принять свою внутреннюю истину и двигаться туда, где мы сможем обрести здоровую, божественную любовь, которую ищем. И ты придешь именно туда, где тебе не придется притворяться кем-то иным. Ты, наконец, сможешь быть самой собой со всеми своими причудами. Пока мы продолжаем пытаться поддержать определенное представление о себе или даже о том, что такое любовь к духовному близнецу, наши сердца закрыты для того, чтобы принять настоящую любовь. Быть собой в мире, который постоянно пытается сказать тебе, что ты должна быть какой-то другой, величайшее проявление не только бунтарства, но и любви к себе. Как бы банально это ни звучало, но все дело в том, что для привлечения большой любви, здоровых отношений и божественного партнера тебе просто нужно быть собой. Этого будет достаточно. Однако, скорее всего, у тебя присутствует ощущение, что тебе потребовалась целая жизнь для осознания этого. С тобой всегда все было хорошо, ты никогда не была сломлена настолько, чтобы не справиться с ситуацией. Твой взгляд на жизнь всегда был уникальным и верным. Мы находим истинную любовь не благодаря создаваемому нами образу, одежде и всем бьюти-процедурам, которые проходим, а благодаря проявлению своего нестандартного, несовершенного, порой даже взбалмошного и такого любимого внутреннего «я». В одном из стихотворений талантливого поэта Шелла Сильверстайна описывается история двух людей с голубой кожей, которые искали свою половинку. Поскольку оба носили маски, они просто прошли мимо друг друга, так и не узнав, что увидели того, кого искали все это время. Когда речь идет о нашей божественной здоровой любви, это кажется идеальной аналогией. В тот момент, когда мы снимаем маски, мы перестаем притворяться тем, кем на самом деле не являемся, или перестаем искать что-то вне себя. И именно в этот момент нам под силу привлечь человека, который также стремится жить полноценной жизнью в гармонии со своей истиной и без всяких масок. В это чудесное мгновение наше исцеляющееся взрослое «я» решает создать отношения, основанные как на любви, так и на логике, не игнорируя красные флаги, но уделяя столько же внимания зеленым. Это момент, когда внутренний ребенок больше не принимает решения, основываясь на своих ранах, а чувствует себя удовлетворенным, защищенным и любимым. И в этом пространстве любовь растет не из фантазии о том, что эти отношения решат все твои жизненные трудности. Она растет, потому что ты уверена в партнере. Он также стремится к росту и развитию, искренности и открытости, как и ты. Когда расположение Венеры разное. В мире божественной здоровой любви Венера, планета, символизирующая любовь, обладает колоссальным значением. Расположение Венеры в натальной карте определяет, как человек любит, а также то, как он заслуживает любви. Однако до этого момента ты делала выбор из-за недостатка чего-то внутри себя и поэтому не выбирала партнеров, которые любили бы тебя так, как ты действительно того заслуживаешь. До того, как ты открыто заявила о своем исцеляющемся взрослом «я», знак Венеры твоего партнера в большинстве случаев был отражением знака Венеры родителя или значимого взрослого, который сыграл определенную роль на том этапе, когда ты получила свои травмы. Даже если твой родитель замечательный человек или ты можешь долго рассказывать обо всем, что он для тебя сделал, это не исключает необходимости исцелять те раненые части своей личности, которые всплыли наружу в период кармических отношений. Если знак Венеры твоего бывшего партнера не совпадает со знаком Венеры одного из родителей, ты в любом случае увидишь совпадение между их знаками Сатурна, Южного узла, Асцендента. Пересечение с любым из этих знаков указывает на предрасположенность притягивать к себе именно то, что, как тебе казалось, ты недополучала или чего тебе не хватало. Совсем недавно я получила сообщение от Люсии, в котором она писала, что не знает, кому ей еще обратиться. Женщина годами ходила на традиционную терапию и никак не могла понять, как ей поступить с браком. Люсии казалось, что проблема кроется в ней самой. Чувство вины буквально съедало ее, потому что, когда она оглядывалась на свой брак, детей, дом, их состояние и тот уровень жизни, который они создали совместно с мужем, то не понимала, почему не ощущала себя счастливой. Она искренне считала, что с ней что-то не так. Я попросила Люсию прислать мне данные о ее рождении, а также информацию о родителях и бывших партнерах. Чтобы картина была полной, следует взглянуть на нее с разных сторон. Эти карты я составляла с предвкушением, потому что мне не терпелось узнать, какие закономерности я найду и как прояснится ситуация. С помощью карт я помогаю своим клиентам разобраться с теми чувствами, которые они испытывают. Ведь порой люди считают себя чуть ли не сумасшедшими, потому что не чувствуют того, что, по их мнению, должны. Им нужно помочь прийти к реальному осознанию того, почему они чувствуют, будто что-то идет не так. Когда Люсия впервые прислала мне данные, она написала даты рождения только двух своих партнеров. Хотя в карте каждого из мужчин прослеживался кармический след, только во время нашего разговора я услышала историю о ее третьем партнере, первой любви женщины. С этим мужчиной Люсия обручилась, едва ей исполнилось 20. Но она никак не могла собраться и приступить к подготовке свадебной церемонии. Ситуация разрешилась неожиданным образом. Жених сказал ей, что не хочет заводить детей, и Люсия приняла решение разорвать помолвку и расстаться с ним. Естественно, я спросила дату рождения этого мужчины и приступила к составлению карты. Оказалось, что ее бывший жених — идеальный пример реализации установок женщины. Люсия не только привлекла человека, который, как она бессознательно надеялась, даст ей то, чего она недополучила в детстве, но и, по сути, встречалась с тем, кто дублирует карту ее отца, что вполне логично. В детстве она не чувствовала от него эмоциональной поддержки и любви. В этом и заключается важность знака Венеры, а в случае с Люсией — многих других совпадений между картами ее первой любви и отца. Когда человек исцеляется, он меняет свои вибрации, а следовательно притягивает того, кто привнесет в его жизнь дополняющую энергию. Осознав свои собственные шаблоны, Люсия смогла встретить Уильяма. Этот мужчина не только обладал дополняющим знаком Венеры, но и не повторял цикл поведения ее отца и предыдущих партнеров. Знак Венеры твоей здоровой божественной любви будет либо совпадать с твоим знаком Венеры, либо будет противоположным. Это означает, что по седьмому дому отношений у вас будет особая взаимосвязь. Либо в ваших с партнером картах планета любви будет расположена в дополняющих знаках. Например, если твоя Венера находится в знаке Козерога, ты можешь привлечь партнера, у которого Венера будет в таком же знаке, или того, у кого она находится в Раке, противоположном знаке, или того, чья Венера находится в другом земном знаке, например, в Тельце. Венера управляет не только отношениями, но и языком любви человека. Расположение Венеры помогает определить, как мы говорим на языке любви со своими партнерами. Взаимодополняющая энергия важна, но не стремитесь найти радикальные отличия. Например, если твоя Венера в Козероге, и ты в паре с человеком, Венера которого в Водолее, то в таком союзе вам обоим постоянно будет казаться, что вы никогда не найдете общий язык и не удовлетворите потребности друг друга. Цель состоит в том, чтобы привлечь в свою жизнь человека, который будет понимать тебя, но при этом, благодаря другим аспектам своей зодиакальной карты, привнесет достаточно дополняющей энергии, чтобы создать здоровый баланс в ваших взаимоотношениях. Язык любви знаков зодиака. Земные знаки. Телец, Дева и Козерог. Человек с Венерой в земном знаке больше всего будет заботиться о стабильности и функциональности своей жизни. Когда дело касается любви, он предпочитает тактику услужения, а также использует планирование, которое является его индивидуальным языком любви. Это не значит, что в обладателях Венеры в земном знаке нет духа авантюризма или стремления к романтике, но они больше замотивированы на то, чтобы построить успешные отношения. Для такого человека важно знать, какой курс задан в его паре, а также убедиться, что и он, и его партнер принимают активное участие в создании этой жизни. Планирует ли обладатель земного знака путешествия, покупает ли новый дом, готовится ли к переезду или представляет свое будущее, он сфокусирован на создании прочного фундамента для своих отношений. Чтобы такой человек чувствовал себя любимым, его отношения должны состоять не только из веселых свиданий или обещаний того, как союз будет развиваться дальше. Он должен чувствовать почву под ногами для уверенности, что влюбляться и оставаться в этом союзе безопасно. Водные знаки. Рак, Скорпион и Рыбы. Поскольку Венера такого человека находится в водном знаке, романтика и чувства выходят на первый план. Качественное времяпрепровождение вместе, неожиданные подарки, если ему такое по душе, и слова поддержки станут самыми важными темами в языке любви обладателя водного знака. Хотя такой человек будет стремиться к безоговорочной преданности в любви, ему также необходимо чувствовать, что его отношения уникальны и особенны. Поэтому выражение чувств и романтика важны для того, чтобы обладатель знака чувствовал себя любимым. Например, такой человек может попросить партнера спланировать поездку или предложить вместе поехать посмотреть дома. Но если избранник не выражает страстного желания или стремления делать это, то представитель этой стихии не будет чувствовать себя по-настоящему любимым. Разговоры, милые записки, свидания, трогательное проявление внимания и подарки, как, например, заказ доставки из ресторана, куда ваша пара пошла на первое свидание, затронут сердечные струны знаков с Венеры в водной стихии и позволят человеку еще глубже раскрыться для построения любовных отношений. Огненные знаки. Овен, Лев и Стрелец. Вопреки сложившимся стереотипам о таком расположении, не все обладатели Венеры в огненных знаках — агрессивные спорщики. Скорее, одна из их главных общих черт заключается в балансе между свободой и обязательствами в отношениях. Путешествие — это язык любви, на котором охотно говорят представители этой энергии, как и слова одобрения, прикосновения и все, что привносит в отношения волнение и страсть. Например, сюрпризы или то, что партнеры впервые делают вместе. Обладатели Венеры в огненных знаках хотят прочувствовать каждое мгновение жизни, обрести свободу, но при этом быть уверенными в том, что его человек всегда рядом. Существует мнение, что обладателям огненного знака труднее вступать в отношения, но это не так. На самом деле им нужно стабильное место, куда можно вернуться как физически, так и эмоционально, чтобы чувствовать себя свободно и не терять своей любознательности и страсти к жизни. Баланс между приземленностью и стремлением к свободе позволяет обладателям огненного знака в Венере всегда возвращаться домой, как бы далеко они ни уехали. Воздушные знаки. Водолей, Близнецы и Весы. Для тех, чья Венера расположилась в воздушном знаке, разговоры станут ключом к установлению и созданию динамичной взаимосвязи. Энергия воздуха управляет разумом и общением. Поэтому для таких людей крайне важны слова одобрения, а также планирование будущего и уделение времени мечтаниям. Они любят выражать себя и устанавливать связи через общение, будь то в письменной или разговорной форме. Но для обладателя воздушного знака также важно знать, что его поддерживают во всех начинаниях и заботятся о нем так, чтобы он мог спокойно продолжать стремиться к звездам. Если Венера человека находится в воздушном знаке, то разговоры и свобода в реализации своих идей и новых приключений обеспечат ему эмоциональную безопасность. Представителям данной стихии сложнее всего с энтузиазмом поделиться с партнером новой идеей, а затем оказаться отвергнутым избранником словами, что у него нет времени на разговоры или что задумка обладателя знака нелепая. Чем больше у представителя воздушного знака будет пространства для поиска идей, их обсуждения и обмена эмоциями, тем охотнее он будет раскрывать все свои мечты об отношениях, которые стремится создать.